Договорить я Хирузину не дал. Вскочив с места с красными от горя глазами, я злобно посмотрел на Хокаге. Я схватил себя за воротник черной футболки, после чего промолвил: «Серьезно, и ты, дедушка, все это время ничего не мог поделать. Ты, Хокаге, а у настоящего Хокаге, как в книжках из Академии, должен быть сильный, правящий голос, позволяющий ему утихомирить любые невзгоды своего народа. Я не думаю, что люди раньше гнобили, как меня, жену первого Хокаге, просто потому что в ней был запечатан лис». И снова я смог поднять тишину. Обстановка была настолько тихая, что начало звенеть в ушах. Только пыхтящий Хирузин выводил меня из транса, пытаясь просверлить во мне дырку. Я думал, что эта старая обезьяна так и не ответит мне. Так произошло. Вместо Хирузина тишину разрушил Джирая. «Наруто, я думаю, что на этот вопрос есть простой ответ. Мита сама была очень талантливой кунаичи в нашей. Кроме того, что была женой первого, она также была известным мастером Фуина. К ней напрашивалось много людей в ученики, и только единицы смогли добиться этого. Знаешь, почему они ее так уважали и любили?» Не дождавшись ответа, Джирая продолжил: «Жители признали ее полезность. Она также была медиков, спасала жизни многим людям, потому ее и полюбили. Мита сама внесла огромный вклад в историю нашей деревни. То есть я должен просто заполучить признание жителей деревни? Но как? Я не медик, я не мастер Фуин печатей, и не воевал я, как она, пока что. Хотите сказать, что мне нужно прославиться на войне? Неужели статус лидера строится на крови побежденных врагов?» «Да, да, Наруто. Почти во всех случаях происходит именно так», — сказал Джирая, схватив меня за плечи, стараясь удержать зрительный контакт. «Ты знаешь, почему четвертый Хокаге стал известным?» Джирая попыталась перебить своего товарища Синджу. «Не мешай, пожалуйста, Цунаде. Так ты знаешь? Ну, благодаря своей коронной технике летящего бога грома. Он мастерски использовал ее на поле боя», — выдал я с удивлением, делая вид, что не понимаю, к чему клонит мой будущий учитель. «Это так, но ты не знаешь всю историю. Минато Намикадзе убил за считанные минуты тысячную армию камня и облака, используя свою коронную технику. После этого случая его стали называть желтой молнией Конохи. Понимаешь, к чему я?» — максимально серьезно спросил отшельник. Я, не спеша, покивал головой, предварительно опустив взгляд. Санин еще немного подождал, пока я приду в себя, после чего продолжил вталкивать мне всю суть шиноби, несмотря на неодобрительные взгляды Цунаде и Хирузина. Большая часть шиноби, которых в нашей деревне считали героями, были олицетворением самого дьявола во вражеских деревнях. Им приходилось плевать на мораль, чтобы достичь своей цели. «То есть я должен убивать, чтобы жители признали меня?» — спросил я, закрыв руками рот. «Не обязательно. Но знай, что в мире шиноби с тобой никто играться никогда не будет. Ты не главный герой приключенческого романа. Враги не будут щадить тебя или идти на уступки. Ты должен своим примером показать другим, что Коноха – деревня сильных людей, и в этом тебе поможет та сила, которая скрыта глубоко в тебе». После сказанного Джирая без разрешения снял с меня футболку, а затем принялся снимать печать. Процесс был немного болезненным, как и полагается. Даже Хирузин, молчавший все это время на своем кресле, хотел помешать Санину, однако тот недобро зыркнул на своего учителя, даже не пытаясь остановить процесс снятия наложенной ранее печати. Если говорить честно, то я даже не знал, что у Джирая настолько большое достоинство. Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы перечить самому Хокаге, потому я без лишних фокусов позволил седовласому снять печать пяти стихий, которая сдерживала Курому все это время. Сняв печать, отшельник решительно посмотрел мне в глаза, пытаясь достать что-то из них. «Вы же хотите сказать, что я могу использовать силу демона, сидящего во мне, чтобы добиться признания людей, которые игнобили меня из-за этого же леса?» — задал я и так очевидный вопрос, встав с дивана. «Именно», — подметил Джирая, присев, чтобы не возвышаться надо мной. «Ты быстро схватываешь. Ты должен управлять своей судьбой, потому что ты – дитя воли огня. Сможешь доказать всем людям свою полезность?» «Конечно. Я же должен стать Хокаге. Это моя мечта», – уже с небольшой улыбкой ответил я, глядя на довольного Санина отшельника и его учителя, недовольно пыхтевшего все это время около Цунаде. Джирая похлопал меня одобрительно по плечам, а после встал. Подойдя к Хирузину, Санин вручил ему какой-то свиток, который был моментально спрятан во внутренний карман третьего. Мне даже показалось, что это гендзюцу, настолько движения были быстрыми. «Наруто, я тебе так и не рассказал, кто эти люди. Я должен был с самого начала это сделать, но не учел твою реакцию», сказал уже с приподнятым настроением Сарутоби, подходя к своим ученикам. «Знакомься, это мои ученики Санины. Ты наверняка слышал о них от учителей в академии. Неужели вы, те самые легендарные Санины Листа, Джирая сама, Цунади сама, о господи, я даже представить не мог, что смогу увидеться с вами». От изображаемой радости я начал прыгать по всему кабинету, проговаривая имена людей, стоящих около меня, и сильно притворяться мне не пришлось, ведь их появление мне было только на руку. Если с Цунади было непонятно, то с Джирой все и так ясно. Он был призван в деревню для моих тренировок. Да, еще и война на подходе, но одно не перечит другому. Опомнившись, я перестал пищать от нахлынувшей радости, после чего осторожно подошел к Санинам, а именно к Джирае. Я, все же, успел нарочно нагрубить ему от резкого скачка ненависти. Немного помявшись, я, как Хината в каноне около главного героя, заикаясь, заговорил с отшельником. «Извините меня, Джирая-сан, я сразу и не понял, кто передо мной стоит. Поймите, я был в ярости. Я сильно не обращал внимания на внешность. Ничего страшного, просто в следующий раз будь более сдержанным. Теперь ты знаешь, что на твоих плечах висит большая ответственность», ответил мне отшельник с небольшой улыбкой, потрепав мою кучерявую макушку. «Угу». Вдруг наш нелепый разговор прервал Хирузин, покашляв себе в кулак. Усевшись вновь на свое помятое кресло, Сарутоби знаком приказал нам всем сесть на диван. Только Цунади не послушалась и осталась стоять около окна, демонстративно обернувшись. Ей-то сказать нечего. «Ладно, Наруто, ты понимаешь, какая ситуация в нашем мире складывается. Надеюсь, что Ирука рассказал вам сегодня об этом». «Да, конечно. Я и до этого слышал плохие новости с уст Джонинов и Чунинов, выпивающих в баре около забегаловки Тиучи-сана. Они говорили, что деревни хотят сплотиться против нас», ответил я с мрачным видом. «Это не совсем именно так, но, вообще, верно. Действительно, после нападения неизвестного призыва на нашу деревню другие каге узнали об этом от своих шпионов. Также они знают о моем не очень хорошем состоянии на данный момент, потому пытаются подписать союзы. Это не означает, что они не будут нападать на один одного. Да, и стоит учитывать то, что мы будем сражаться в большинстве случаев на своей территории. Для нас это только к лучшему, так как наши пограничники готовились все это время и подготовили разных родов ловушки для врагов, да и местность нам благоприятная. Хоть и не сильно понимал военное дело, не интересовался сильно в прошлой жизни, я все равно смог понять ту суть, которую мне пытались донести взрослые и более опытные собеседники. «Не переживай, умрешь только в крайнем случае». Но даже так я сильно не понимал расклад сил и то, где будут происходить сражения. С этим вопросом я и обратился к Хирузину. «Извини, дедуля, но я не знаю даже, где находятся наши враги, где мы будем сражаться. Я хотел бы это узнать, если не секрет». Хирузин и Джирая после моего вопроса, видимо, мысленно сделали жест рука-лицо. Они немного неодобрительно посмотрели на меня, однако отчитывать не стали. Хирузин только недовольно пошел к тумбочке в углу комнаты. «Надо и здесь поднапрячь руку. Дети даже не знают, с кем мы воюем», пыхтел сквозь трубку Сарутоби, доставая приличных размеров карту. Закрыв тумбочку на замочек, Хирузин разложил карту на стол, привлекая этим внимание всех присутствующих. «Вот, смотрите», довольно произнес Хирузин, отложив люльку в сторону. «Присмотрись, Наруто. Как думаешь, где наша страна огня и деревня Листа на этой карте?» Я немного задумался, но вовремя вспомнил, как в прошлой жизни видал что-то подобное в интернете. Карты в моем мире и мире Шиноби были похожи, однако даже так были отличия. Много деталей было упущено самим Кишимото, потому я только через секунд 10 смог собраться. «Вот», указал я пальцем на карту, «наша страна огня, как я знаю, часто помечается красным цветом. Также около нее с западной стороны находится страна ветра, а с северо-западной – страна земли. Однако наша деревня не граничит с ними напрямую. Между нами есть другие скрытые селения Шиноби. Да, ты прав, это сделано не просто так. Еще довольно давно, когда к власти пришел первый Хокаге, развязалась Первая мировая война Шиноби, в результате которой мы смогли забрать себе часть территории страны ветра и земли, не исключая страну молний. Нам было невыгодно удерживать столько территорий, потому мы создали новые страны вдоль границы, которые должны были стать нашими союзниками и помогать отбиваться от врагов. Сейчас же ситуация совсем иная. Например, страна рек и ее даймё сейчас поддерживают страну ветра. Последние недели они отказались выходить с нами на переговоры. Даже торговцам перекрыли все пути. А это, разве, не секретная информация? Задал я весьма корректный вопрос в данной ситуации. Нет, сейчас об этом все шиноби говорят. Однако есть же и хорошие новости. Да, спросила Цунаде, встав около меня, также облокотившись об стол. Ты про страну травы и водопада? Внезапно вмешался Джирая. От первой пользы будет никакой. Там сейчас нет толковых шиноби. Скорее всего, шиноби камня разобьют их армию еще до того, как мы успеем прийти на помощь. Трава будет служить полем боя, как и дождь. Больше толку будет от водопада. У них есть джинчурики, хоть и молодой, а также неплохая армия. Первые недели продержаться они смогут спокойно, а дольше мы поможем, если что. Дальше все затихли, будто чего-то ждали от один одного. Никто не имел у себя на уме хорошую мысль, которую можно было сейчас сказать, только поглядывали на меня скептически. А дальше, у нас нет больше союзников, озадачился я, водя пальцами по карте. Из военных союзников у нас больше нет, ответил Хирузин. Есть только страна чая и горячих источников, однако они нас больше поддерживают экономически. У нас больше от них проблем, чем пользы в плане войны. Всегда есть риск того, что тумановцы смогут высадиться там, если мы не будем отправлять патрули. Дальше идут только враги или те, кто держит относительный нейтралитет. И что нам делать с этим делать? Расклад не в нашу пользу, подметил я очевидное. Готовится, Наруто. Именно по этой причине я позвал Джираю и Цунаде, ответил Хирузин, положив руки на плечи своих учеников. Если Цунаде займется подготовкой медиков, то Джирая, в основном, будет тренировать именно тебя. За это время ты должен научиться контролировать силу Кьюби, чтобы в будущем мы на поле боя могли иметь преимущество. Ты, Надежда Листа, если ты не возьмешь себя в руки, то мы позорно проиграем стаду шакалов, посмевших положить зуб на ослабевшую деревню. Только познав весь свой потенциал, ты поможешь нам, своей семье. Ведь так говорил сам первый Хокаге Хаширама Синджу. В каждом из нас течет воля огня, потому мы должны одинаково трудиться ради общего блага. А ведь он по-своему оратор. Хорошо и пропагандист из него вышел, однако, и как здесь не согласиться. Даже мне понравилась речь Сарутоби, а про каноничного Нарика вообще молчу. Он бы от счастья взорвался, ведь кто еще его потренирует? И все равно, что все это делается ради того, чтобы использовать меня в роли главного оружия. Я не против, чтобы Джирая предоставил мне ключ от печати бога смерти у меня на животе. Так мой прогресс пойдет куда быстрее. Я вам сильно благодарен, Джирая-сан, что вы соизволили обучать меня. Для меня это сильный жест, сказал я, преклонив голову. Не стоит, мне формальности не нужны. Ты лучше научись обращаться к Хокаге. Называй меня учителем, ведь с этого дня я буду обучать тебя мастерству шиноби. Я лучший кандидат, самодовольно протянул седовласый. Думаю, что мы можем идти. Да, конечно. Только заскочи ко мне после тренировки. На пару слов буквально, отмахнулся Хирузин. А мне что делать? Задала вопрос Синджу, стоявшая все это время около стола. Останься. План тебе расскажу. Тогда до встречи. Попрощался Джирая, выходя со мной из кабинета. Закрыв двери, Джирая с легкой улыбкой посмотрел на меня, а после задал вопрос. Куда идем? На скалу Хокаге. Там сейчас меня ждет мой друг Саске. Мы с ним хотели потренироваться. Хммммм, это тот самый последний Учиха. Да, с долей неловкости ответил я. В принципе, я не против потренировать вас обоих, подперев голову рукой, ответил Джирая. Правда? Да, ему же тоже нужно тренироваться. Как раз посмотрим, какая у вас командная работа. Хотите устроить спарринг? Ехидно спросил я, спустившись на первый этаж здания. Да. По пути покажи только мне, что нового. Давно не был здесь. Хорошо, только с вас мороженое на троих. Как раз неподалеку есть ларек, где оно продается. Там и продавец приветливый, и вкус десерта отменный. С радостным видом выдал я всю информацию новому учителю, выходя из здания. Хорошо, хорошо, только не кричи. Потрепал меня по макушке отшельник. Глава 21. Капризы и тренировки нового учителя. Джирая-сан, «А почему я вас раньше не видел в деревне?» – задал я вопрос, с интересом посмотрев на моего нового учителя, идущего по ступенькам вместе со мной. «Неужели у вас было так много миссий, что не было времени отдохнуть? И не говорите, что я вас просто замечал. За такими людьми, как вы, люди толпами ходят. Я узнал бы о вашем прибытии в случае чего». Джирая, видимо, не спешил отвечать на мой вопрос. Вместо этого он с невообразимым энтузиазмом что-то чертил в своей маленькой книжке-блокноте. Дело было в том, что после покупки моего любимого мороженого с шоколадом и ореховой посыпкой мы решили сократить дорогу через горячие источники. Если быть более точным, то данную идею выдвинул сам отшельник, а не я. Мне это наоборот казалось странным, ведь через главную улицу можно было куда быстрее добраться до скалы Хокаге. Но старшим перечить я, на жаль, не могу, потому хвостиком поплелся за учителем года. Как я и думал, Джирай решил задержаться около того самого места, где себе спокойно купались женщины и девушки, ни о чем не подозревая. Мне не понравилась данная затея, потому я попытался стукнуть отшельника по голове в лучших традициях его подруги Цунаде, когда тот уже уселся около трещины у забора. Но мой великий план по спасению души Джирая не удался. Санин с легкостью, даже не оборачиваясь, схватил мой кулак своими волосами, а после бросил в пустой источник позади для смешанных купаний. Тогда от злости у меня чуть ли глаза из орбит не вылезли, одного я смог вовремя опомниться. Выйдя из горячей воды и сняв водолазку, я создал теневого клона, которому дал задание быстро доложить Саске о том, что я немного задержусь. Поняв, что так дальше дело не пойдет, я начал усердно думать, как вытащить моего новоизбранного учителя из этой задницы. Жаловаться Хирузину можно было и не идти, ведь тогда и отношения испорчу, и оправдание точно смогут найти. Тем более, Сарутоби сам частенько подглядывает за подобными мероприятиями с помощью волшебного шарика, пока никто не видит. В мою голову так и не пришла нормальная идея. Силой оттащить его я не мог, ведь в противном случае просто разрушил бы все постройки к чертям собачьим, но и палиться не хочется. Я даже не знаю, сколько мне пришлось бы бродить около этих источников, если бы не один человек, встретившийся мне на пути. На мое удивление, около источников проводил свою адскую тренировку Майта Гай, а вместе с ним был его ученик Ли. Увидев меня, толстобровики мне ярко улыбнулись, попутно хваля мой оголенный торс. Конечно, до их уровня мне было далеко, однако, по сравнению с одногодками, я имел потрясающую форму. Но мне не было дел до похвалы. Долго тянуть резину я не мог, потому выложил Джонину все, что нужно было ему знать. Там дядя плохой за девушками подглядывает, а я его не могу прогнать в одиночку. Прибыв на место, Гай вместе со мной смог разглядеть отшельника, тихо сидящего около забора с книжкой в руках. Он периодически хихикал, а также вытирал кровь, которая шла через его нос через высокое давление. Мы только нервно оглядывались на один одного при виде такой картины. «Вот негодяй!» – тихо возмутился Ли. «Он там уже давно сидит. С этим нужно что-то сделать. Гай-сенси, вы сможете его заставить покинуть это место в срочном порядке?» Майта после моего вопроса стал в свою фирменную позу, показывая палец вверх. «Конечно, Наруто. Я буду только рад помочь!» – с азартом оскалился Гай, явно не подозревая, кем был этот мужчина за преградой. Дальше мне пришлось наблюдать за происходящим за камнем, ведь Джонин боялся, что я с Ли как-то пострадаем. Собственно, так мне было только лучше. А с ним будет все хорошо, озадачился Ли, смотря на уходящего учителя. Не знаю, максимально честно ответил я, думая, что Ли переживает за своего учителя, а не за Джираю. Долго действий Гая нам ждать не пришлось. Он, как высококлассный Джонин Листа, применил шуншин, благодаря чему оказался прямо за спиной отшельника. Наклонившись, Гай попытался что-то сказать Джирае, но тот внезапно для всех поступил так же, как и со мной. Этот жабофил, не оглядываясь, метнул Гая в горячий источник теми же волосами. Но на этот раз Джирае не повезло с соперником. Это я потерпеть смогу, а вот Майта, нет. Вдруг Гай внезапно вскочил из воды, после чего благополучно стал на ноги, сделав в воздухе несколько сальто. Тут уже напрягся я, ведь понимал, что может начаться мордобой, который не входил в мои планы. Я без замедления покинул укрытие, собираясь уже останавливать удар Джонина, как вдруг, когда последний был в 3 метрах от отшельника, тот с хлопком закрыл книжку, после чего положил ее в карман. Благо, Гай увидел это, потому остановился, с нетерпением встретиться взглядами с незнакомцем. «Извините, что опрокинул вас», — сказал Джирая, все еще будучи повернутым спиной. «У меня просто есть ученик назойливый, который мешает развиваться моему творчеству». Когда Джирая закончил, он удосужился повернуться к тому, кто посмел потревожить его во время тяжелой работы. Узнав знакомое лицо, Гай сильно удивился, после чего стыдливо поклонился моему учителю. «Джирая-сан, извините, пожалуйста», — поклонился Гай, ударившись головой об землю от столь резкого наклона. «Я не узнал вашу шевелюру, как бы странно это ни звучало. Тут же из-за камня показался Ли, а после уже сам вышел к нам». Он с непониманием посмотрел на Гая, а после на Саннина. «Гай-сенси, вы не будете наказывать этого извращенца?» Уже было возмутился Ли, как вдруг его схватил за Майта за воротник. «Извините меня вновь, больше не буду вам мешать», — ответил Джонин и скрылся наконец со своим учеником на руках за горизонтом. Джирая, увидев исчезновение толстобровиков, повернулся к мне, после чего скорчил недовольную рожу, как будто я ему черновик порвал на глазах. Только слез не хватало и чертя на камешке, скулящего, как щенок от горя Саннина. А что мне еще нужно было делать? Я не мог просто так смотреть, как мой учитель-извращенец подглядывает за женщинами. За компанию я тоже не согласился бы. Я хоть и до ужаса лицемерен, но что-то от совести у меня осталось, наверное. А что вы на меня так смотрите? Мило я улыбнулся, виляя ножкой по траве, как смущенная девочка перед крошем всей своей жизни. Вы сами напросились. Мы, вообще-то, тренироваться уже должны были идти. Соски жаждался нас уже. Начал разогреваться, а вы тут чешетесь. Наруто, а ты не мешай мне. Возмутился Санин так, что у него вылезли вены на лбу. У меня здесь вдохновение живое ходит. Тебе, позеру, такое не понять. Искусство явно не для тебя глупого. Я уже было открыл рот, как рыбка из аквариума, от слов Беловолосого, но тут же подобрал его, вспомнив, как это выглядело на экране во время просмотра аниме. Вдруг у меня тоже челюсть от переизбытка эмоций обвиснет, так дело точно не пойдет. Лечить Цунади будет, ей-то я в руки точно не дамся. А вообще меня речь Жабофила заставила меня немного задуматься. Действительно, я в искусстве ничего не понимал. Но вот только не думаю, что разглядывать голых женщин – искусство. Неужели здесь другие традиции, что ли? Вот и стой тут смирно. Силой прижал мои плечи Джирая, после чего вновь подошел к заборчику, уже начиная краснеть. Вот такое ощущение, что ему впервые дали за женщиной понаблюдать. Да, может, там все очень красиво, но странно все равно. Складывалось такое ощущение, как будто Джирая – подросток, и ему приходилось сдерживаться несколько недель. Долго я в мыслях не летал, ведь надо было как-то действовать. Как, не знал, но все равно оставить учителя хваленного за плохим делом просто так не мог. В крайнем случае пожалуюсь Бибизяну ему же назло. Оправдает? Хорошо. Главное, что мозги вынес. А ну встал, ежик похотливый. Вскрикнул я, ударяя вышеупомянутого по заднице, пока тот пытался по-быстрому перерисовать себе в блокнотик кого-то. Он, видимо, не ожидал такого крика от меня, потому от шока не смог даже пошевелиться и пропустил удар ногой. Сильно пинок я чакрой не усиливал, немного только, чтобы жизнь малиной не казалась извращенцу. От такого удара Джирая немного подлетел, схватившись за задницу, при этом упустив блокнот, который был оперативно перенесен в мой инвентарь. «Отдай!» – уже кричал отшельник, подняв меня перед собой. Я только поизображал из себя болванчика, пытаясь удержаться от желания врезать извращенцу по самому дорогому, что у него было, но тут мои мысли Джирая покинули нас, так как в реальности обвалился забор, за которым стояли оголенные женщины. Самое страшное было то, что девули уже подготовили кунаи и другое железо, подходя все ближе и ближе к нам. Джирая, увидев их, заскрипел зубами от страха и, помимо этого, спрятался за моей спиной. На что он надеялся, я тоже не понимал, пока какая-то женщина из толпы не опознала во мне демона и обидчика всего живого на этой планете. Другие женщины также поддержали ее, потому в следующий момент целью праведного гнева стал не только Джи, но и я. Благо, в этой ситуации отшельник не стал придуриваться, потому быстро схватил меня и понесся прочь оттуда, попутно уклоняясь от запущенных кунаев и сюрикенов. Вот не знал, что кунаичи из этого мира такие злые. А может, они просто тупые? Такие же мысли, наверное, были в голове Джирая, судя по его удивленной морде. Не видал он еще то, как меня в детстве топтали, равняя с грязью. Ну ничего, будет знать, что лучше меня не брать с собой для набора дополнительного вдохновения. Мы быстро перемещались по крышах домов. Ну, как сказать, основную работу делал отшельник, а я только болтался у него в правой руке в виде дополнительного груза. Так и добрались до ступенек, что вели на скалу Хокаге. «Джирая-сенси, вы меня слышите?» — помахал я рукой перед лицом Саннина. Джи вновь отмахнулся, бурча себе под нос что-то невнятное. Понял ли что, что я должен молчать, не мешая писателю. И вообще мороженое было оплачено им, потому я должен сидеть тихо на попе ровно. Умно. Хорошо устроился, гад такой. Ему теперь и несколько йен для меня жалко, жлоб на уровне и руки. Тот тоже пользовался талонами для лапши, когда третий приказывал ему накормить меня вчера курамин, тем самым привязывая меня к человеку Хирузина. Да хватит уже сидеть и царапать в этой чертовой книжке пошлую дурь, которую вы после продаете таким же пошлым идиотам, как вы. Вновь закричал я, внезапно выхватив книжку из рук извращенца масштабов страны огня. На вас люди смотрят как на идиота, а не как на великого жабьего Саннина. Вы все время ходите и улыбаетесь, даже кровь с носа идет. Черт, даже старшеклассники так от девушек не страдают, как вы. Это ненормально. Долго понтоваться с книжкой в руках не получилось, так как Джирая на моих последних словах отобрал ее у меня, а после своими колючими волосами свалил меня с ног. За скорость рук тебе уважение от меня, но за нетерпение и другие капризы ты получаешь подзатыльник. Нет, я только ВСТ, и договорить не успел, как Джирая вновь впечатал меня в землю, только на этот раз мощным дедовским подзатыльником. Чувствую, в прошлой жизни я не выдержал бы такой удар, а если бы и выдержал, то пошел бы топиться в воду. И неважно, куда, хоть в чашку. От такой боли с ума сойти можно. Но хорошо, что это тело более подготовлено к таким видам повреждений. Мне в барьерах и похуже бывало. Вспомнить только случай, когда мелкий зомби отгрыз мне руку и пальцы правой ноги, пока я выбирался из ловушки паралича данных созданий. Благо, такие магические капканы мелькали в моей книге по этой теме хоть и редко, потому я смог выбраться после залечить все потерянные органы высшим зельем исцеления. После этого случая я больше и носа совать боюсь ко всем подобным созданиям. Теперь изучаю ловушки более детально, чтобы в следующий раз вновь избежать гибели, а не остаться без головы. Вы меня учить собрались или калечить? Уже немного тише обратился с недовольством к Жабофилу. Вы помните, кем являетесь для меня? Я ведь и лиса со злости выпустить смогу. Не выпустишь, спокойно ответил Джи, наконец закрыв свой черновик с зарисовками и отрывками текста. Как ты собрался на войну идти, если не можешь выдержать столь слабое повреждение? На наших тренировках ты будешь выполнять все, что я посчитаю нужным, уже с большей серьезностью произнес Джи, преградив мне дорогу. Опыта у меня уж точно больше, чем у тебя, потому будешь впитывать все в себя не только слушая рассказы, но и физически. Так память лучше срабатывает, говорят. Извините, я буду более проницателен в следующий раз, виновато склонил голову, выслушав до конца учителя. И да, по поводу книг, я так могу позволить себя вести только на околицах страны огня и в Канахе. В других местах, где врагом может оказаться хоть беременная женщина с тремя детьми, я веду себя скрытно, тем более когда со мной мои люди. Я не такой урод, как Рачимару, только он себя может повести, как последний садист. Да, я слышал о его злодеяниях в корнях Канахи, где он проводил ужасные эксперименты над невинными людьми. Он даже отлавливал детей, с жалостью сказал я, наконец выйдя на ровную поляну вместе с Джираи. В корнях деревни, Хаэм, ты вложил столько смысла в эти слова, даже не осознавая это, с небольшой грустной улыбкой ответил отшельник. Но это далеко не все, Наруто-кун. Ты и не только много не знаешь о моем бывшем друге. Все и так знают о том, что он вытворял под Канахой в своих лабораториях. Но мало кто знает, какой из него был командир. Вдруг, не дослушав рассказ Джираи, я увидел черноволосую макушку знакомого для меня Учихи, который, также увидев меня, вскорее подошел к нам. Поприветствовав Джираю, Саски недоуменно вставился на меня, пытаясь найти в моих глазах нужный для него ответ. Ясен перец, что Саски в первый раз увидел жабьего отшельника и, возможно, не совсем понимал, зачем он пришел со мной на полигон. Именно поэтому я первый начал разговор. Саски, это мой новый учитель Джирая-сан. Ты слышал о таком? Задал я вопрос Учихе, наблюдая за интересованным взглядом извращенца. Он из троицы Санинов. Мы проходили же их подвиги на уроках Академии. Удивительно, что ты хоть что-то помнишь из этих уроков. Значит, не зря тебя похвалил, хмыкнул Учиха, после чего вновь обратился к Джи. Я очень ценю ваш вклад в историю и независимость наших земель. Я буду благодарен, если вы позволите мне немного потренироваться с вами и Наруто. Конечно, Саски-кун, я добрый человек, потому приму тебя на один день в ученики, как Наруто, ответил отшельник, сев на пятую точку. Увидев действия Джирайи, я и Саски с непониманием посмотрели на один одного, так и спрашивая: это что сейчас было, а где тренировки? Мы так и стояли бы дальше, боясь открыть рот от наступившей пугающей атмосферы, которая исходила от Белобрысова, как вдруг последний прервал наши размышления насчет бегства, кинув на нас спокойный, уравновешенный взгляд. «Садитесь», — пронесся спокойный голос Джирайи по полигону. «Я так и не договорил с тобой, Наруто». После слов Джи Саски вдруг стало интересно, но виду постарался не подать. Подумают еще, что не настоящий Учиха без эмоций. Шаринганом еще прибьет, не дай бог. «Насчет Рачимарцу», — продолжил монолог отшельник. «Все знают о его преступлениях здесь, внутри деревни, но почти никто не знает, каким плохим человеком он был на фронте, как он относился к своим бойцам. Только бывалые воины смогут подтвердить мои слова. На самом деле, больше всего преступлений он совершил на Третьей мировой войне Шиноби, в результате чего погибло много наших бойцов и невинных жителей, на чьих территориях мы воевали. Тогда я и этот чертов змей были фронтовыми разведчиками. Мы заходили в тыл противника и совершали диверсии, резали логистику и убивали Шиноби, которые спешили на помощь своим окруженным на то время товарищам. Тогда я со своим отрядом должен был лишь задержать подмогу противника, чтобы наши основные войска успели полностью закрыть кольцо. Также со мной был Рачимару со своими подчиненными. Они должны были проследить за тем, чтобы Шиноби из кольца не смогли сбежать из окружения. Часть моих тоже помогала Шиноби и Рачимару. И вот, моя группа встретила довольно небольшую группу противника около небольшого провинциального городка страны рек. Все было отлично. Вражеские Шиноби, как по учебнику, попали в наши ловушки, из-за чего попали под комбинированную атаку, будучи в глубокой траншее с жабьим маслом. Мы смогли выкурить внушительную часть подмоги в первые же секунды боя. Но в учебниках не учитывается тот факт, что твоим союзником может оказаться еще тот больной кретин, который делал по-своему. А Рачимару хоть и был гениальным, но только отчасти. И вот, мы подготовились нанести следующую атаку, как вдруг послышали за спинами взрывы. Через несколько секунд ко мне подбежал Шиноби, который управлял той самой группой, что помогала Орочимару в прикрытии наших спин. Он доложил, что Орочимару ослушался прямого приказа командования, и что он решил подойти к нам на помощь. В итоге этот змей вместе со своими людьми попал в наши ловушки, предназначенные для Шиноби Песка, если мы не сможем их перебить сразу или у них окажется слишком много людей. Из-за данных действий Орочимару из кольца начали выходить окруженные Шиноби, и нам пришлось сражаться уже с сотнями Шиноби Страны Ветра. После этого они попытались взять кольцо и быстро уничтожить, пока не прибудут наши силы. Я вновь отдал приказ ждать помощь, ведь знал, что она будет с минуты на минуту. Но Орочимару вновь сделал по-своему. Находясь прямо около мирного городка, этот придурок призвал Манду и еще нескольких больших змей. Это был самый худший его ход за всю войну. Эти змеи начали давить наших Шиноби, даже не разбираясь, кто есть кто. Из наших удалось спастись около 50 человек, хотя до этого было за сотню. Этим ходом Орочимару убил больше наших людей, чем вражеских. Своими действиями он подставил весь юго-западный фронт. Так еще вражеские Шиноби смогли уйти. Никто не думал, что он способен на такое. Однако его не казнили. Нет, его только отстранили от службы на фронте и поставили в военный городок, через который шла провизия. А из деревни его выгнали, потому что проводил эксперименты на людях. Как говорится, классика. Такое ощущение сложилось после рассказов Джирайи, что я вновь оказался в родном мире и слушаю рассказы старого во всех смыслах знакомого Афгане. Он также рассказывал страшные истории о том, как наших ребят каждый день брали в плен долбанные повстанцы просто потому, что наше командование не знало, как правильно продавить оборону противника. Выручала старая добрая тактика закидывания мясом, в результате которой солдаты, если и возвращались живыми домой, то с оторванными конечностями или психическими потерями. По идее, Таких командиров высшее командование должно было наказывать, но как бы не так, эти сволочи получали лишь больше медалей за героизм, пока обычные солдаты сидели у себя в дома без ног или рук, но зато с новенькой машинкой, и то не всегда. А насчет экспериментов все и так ясно. Я не думаю, что Хирузин не знал о злодеяниях своего любимого ученика. Все просто до невозможного. Поначалу Орочимару работал на своего наставника детства, ну а потом он скрытно перешел под крыло Данзо и там продолжил творить. Шимура, очевидно, предоставлял больше ресурсов и информации ученику третьего Хокаге, из-за чего тот работал на мумию. Так и появилась рука с шаринганами и Ямато. Сарутоби, узнав об этом, выгнал своего любимчика. Ведать надеялся, что змей будет работать на него до старости, но что-то пошло не так. В принципе, я понимаю Орочимару. Сам сейчас много времени провожу с Данзо, делая вид, что воспринимаю его как доброго дедушку-учителя, который вызвался по доброте душевной тренировать меня ранимого. Да, прям святой паладин, черт возьми, я и в корень так пошел бы ученым, но закладки, которые мне хотел поставить Инаичи, мешают. Если быть более точным, то мне приходится делать вид, что я верный пес Сарутоби, и я не знаю, как долго это будет продолжаться. Убивать обезьяну будет очень тупо, ведь война начнется раньше времени, а так я хотя бы смогу подготовиться, если она действительно начнется. Людей завербую где-то в стране Мороза. Они мне жертвы начнут приносить, когда стану на порядок выше обычного человека и смогу поглощать себе подобных. Но это будет ой как не скоро, потому нужно набраться терпения, ведь еще гены Мадары не купила тут такие грандиозные планы. Уж слишком дорого стоит эта способность поглощать души. Лучше для начала поменяю свою расу на демоническую или богоподобную, а потом сам научусь этому. В любом случае до хрена времени займет. Джирая Сенси, а почему его тогда не наказали? Задал я противный вопрос, который все это время был на языке у меня и Саске, видимо. Неужели дедуля третий не знал, что этой змей творит преступление на поле боя? Не знаю, сухо ответил Джи, явно скрывая нахлынувшие негативные эмоции в сторону Бибизяна. А вы как думаете, он поступил как шиноби? Нет, сказал, как отрезал, Саске. И почему же? Вновь спросил отшельник. Он наслушался приказа, уверенно промолвил Саске. Только мусор так смеет поступить. Из-за него погибло много наших шиноби. Я вообще не понимаю, как руководство деревни могло допустить это. Неужели не было тревожных звоночков до этого, связанные с Орочимару? Он сам по себе еще тот ходячий звоночек. Никогда не знаешь, что у него там в голове творится. Безумные ученые на то и безумные ученые. Просто знайте на будущее, что нужно слушать старших не только по возрасту, но и по званию. Особенно ты, Наруто, кивок в мою сторону, можешь получить признание жителей деревни своими подвигами. Да, Джирая-сан, я буду трудиться каждый день, чтобы стать сильнее. Жители Конохи обязательно признают меня в ближайшем будущем, сказал я, делая вид, что действительно хочу этого добиться. Отшельник, видя мои бурные эмоции, только устало усмехнулся и потрепал мою желтую макушку, а Саске лишь фыркнул, но тоже встал, чтобы проследовать с нами в центр полигона. Вообще мне не нравилось, когда кто-то хочет потрепать мою шевелюру, ведь кто знает, что делали люди этой рукой. Про Жабафила и говорить не стоит, с ним все и так понятно. На роже написано, что ему нужны только женщины. Итак, расскажите мне о своих индивидуальных способностях, преимуществах над другими, слабости. Можете рассказать о техниках, которые вы знаете и владеете, скрестив руки на груди, спросил Санин. Саске, давай начнем с тебя, пожалуй. Преимуществ у меня, на самом деле, не так уж и много. Стоит начать с того, что я не до конца изучил клановый стиль, так как нет учителя, а по учебникам учить тайдзюцу бесполезно. Потому я комбинирую академический стиль и мой собственный, клановый. В ближнем бою я хорош за счет шарингана. Благодаря нему мои движения становятся более четкими, а также мне легче предвидеть атаку соперника. Жаль только, что я не могу долго держать его активным в настоящем бою, ведь чакра у меня, в отличие от Наруто, довольно мало для этого. Хорошо, а техники? Знаю базовые огненные техники, которым меня обучил отец до своей гибели, а также еще несколько, которые выучил сам. Есть техники Вранга, а мои слабости вы уже услышали. Из-за них мне даже применять ускоренный бег порой сложно. Хм, я не сказал бы, что ты слабый, задумчиво произнес Джирая. Ты спокойно потянешь на слабого Чунина без опыта. Для твоего возраста это очень даже хорошо. Уже более бодро промолвил отшельник Учихи, после чего повернулся ко мне. Наруто, а ты что расскажешь про себя, Джирайя-сенсей? У меня много сильных сторон, но и минусы тоже есть. Стоит начать с того, что у меня очень большой объем чакры, что позволяет мне, в теории, применять большое количество техник. А на практике, перебил меня Санин, а на практике я трачу большое количество чакры на относительно слабые техники, потому что у меня слабый контроль. Чем больше чакры, тем сложнее ее контролировать. Если Саске не может нормально ускорять себя чакрой, потому что она заканчивается из-за маленького резерва, то у меня из-за слабого контроля. Большое количество энергии уходит впустую, например, когда я складываю печати. И это моя самая большая проблема в этом плане. Дело в том, что при изнурительных тренировках объем чакры стремительно увеличивается, а контроль, как раз таки, нет. Я даже не знаю, какие можно делать упражнения для этого. ХМ, это действительно проблема. Ты пробовал ходить по деревьям, а, вдруг опомнился Джи, у тебя же не было нормального учи. Умею, давно умею, Джирайя-сенсей, перебил я учителя. А толк, я даже не понимаю, почему так происходит. Возможно, я больше предназначен для ближнего боя, чем для тайцзюцу. Как раз много чакры, чтобы усиливать себя. Я не думаю, что это неисправимо. Возможно, это происходит через стремительный рост. Организм иногда развивается неравномерно, произнес отшельник, почесав щетину. А что у тебя с техниками? Слава богу, меня многому обучили. Мои учителя вне академии всегда говорили, что я впитываю знания, как губка. У меня одна основная стихия и две дополнительных. Воздух, земля и вода. Техники стихии воздуха у меня выходят прекрасно, земли немного хуже. Плохо дела обстоят с водой. Она у меня на месте стоит. Не знаю, почему. А так я владею техниками и сейвранга. Неплохо владею холодным оружием. Спасибо учителю. На моих последних словах Саске сжал кулак, что даже лицо покраснело. Это также увидел Джирайя, но ничего не сказал, в отличие от меня. Извини, Саске. С языка слетело, подбодрил я травмированного Учиху, похлопав по плечу. Ничего, ответил мне Учиха с таким же выражением лица, только более тихим голосом. А кем был этот учитель? Я знаю твою репутацию внутри деревни. Там мало кто соизволил бы потренировать тебя, за исключением Хокаге и еще одного человека. Вот кто тянул этого дебила за язык, он, разве, не видит, что черноволосый около меня уже превращается в любимый для него помидор от злости? Неужели так сложно догадаться, о ком речь идет? Вот когда не нужно, Сарутоби про меня все расскажет хоть той же самой бродячей собаке, просто потому что ему захотелось. А тут он, ведать ли, не удосужился рассказать моему учителю столь важную информацию. Да не поверю. Я думаю, что об этом можно будет поговорить позже, Джирайя-сенсей, сдерживая презрение, ответил я извращенцу номер один, когда будет более спокойная обстановка. Хорошо, уже встав, спросил я. Я понял, разумно ответил учитель, повторив мои действия. Саске еще минуту сидел на траве, смотря в одну точку грозным взглядом мстителя. Тревожить мы его не стали, потому стали разминаться по указаниям отшельника. За это время, пока мы разогрели мышцы, Учиха более-менее успокоился, что позволило ему присоединиться к нам. «Как думаете, что мы сейчас будем делать?» – спросил нас с азартом в эмоциях извращуга. «Наверное, будете обучать основам», – ответил я, поняв, что мой друг будет молчать. «Основы?» – с усмешкой спросил мой учитель, поставив руки в бок. «Разве вас не в академии должны были обучить этому? Мы займемся более полезными на данный момент вещами, тем, кто может помочь вам на поле боя, когда будете сражаться с командой против более сильного противника. Какие-нибудь масштабные техники?» С ярым интересом решил отгадать я, на самом деле уже поняв, в чем дело. Сохранять образ дурачка хоть немного, но все равно приходится. «Нет, сейчас мы устроим спарринг. Вот только вы будете биться против меня. Так как я сильнее, вам придется придумывать тактики на ходу, чтобы хоть как-то попытаться, если не убить меня, то удержать. Это вам поможет в будущем сражаться с противниками моего уровня». «Спарринг? С вами?» — распахнув глаза, спросил Саске. «Я и Наруто давно не работали в команде. Вы же нас не убьете случайно?» «Нет, конечно», — с недоумением сказал Джирайя. «Это вам нужно попытаться убить меня всеми возможными способами. Можете использовать все, что имеете. Главное, чтобы было эффективно. Ну, это будет впервые у нас, помявшись на месте, протянул я. Тогда я буду сражаться во всю силу с подлянками для вас. Уверен, вы удивитесь. Я на это надеюсь. Тогда начинаем. Внезапно выкрикнул Синси, отпрыгнув и кинув у нас по несколько кунаев. Глава 21.1. Мастерство капризного учителя. Хоть я и Саски не ожидали такой подлянки от моего учителя, мы все равно смогли быстро уклониться от метательного оружия и, сложив ручные печати, применили комбинированную атаку стихии огня и воздуха, в результате чего в Джираю полетел больших размеров огненный шар. Техника летела на большой скорости, масштабы ее были немаленькими, да и расстояние между нами было короткое, потому жабьему мудрецу пришлось по-быстрому сложить печати и выпустить изо рта небольшую волну воды, которая хоть и с трудом, но сдержала нашу технику. Однако на этом я с Саски не остановился. Джи буквально не успел и глазом моргнуть, как мы застали его врасплох, выпрыгнув с разных сторон с метательным оружием наперевес, которое мы незамедлительно метнули в спарринг-партнера. Но мне только казалось, что я с Учихой застали врасплох Белобрысова. На самом же деле, когда сюрикены были в мерах так 3-4 от Джи, тот внезапно приложил руки к земле, после чего вокруг него поднялся каменный купол, без проблем сдержавший железо. Вот только вперемешку с обычным метательным оружием шло и взрывное, из-за чего в следующий момент от купола и следа не осталось от столь мощного взрыва. Автоматически развеяв появившуюся пыль слабым порывом ветра, я не обнаружил Джираю на том месте, где он стоял секунд 4 назад. Саски также недоуменно пялился со мной на поджаренную землю с напряженным шаринганом. Но в следующую секунду нам стало не до гляделок, а если быть точнее, то мне. Вдруг я почувствовал странные импульсы у себя под ногами. Подав в конечности чакры для лучшего восприятия, я с ошарашенным видом попытался отпрыгнуть в сторону, ощутив опасность. Но мои планы в один момент потерпели неудачу. В следующий миг из-под земли вылезли две руки, которые тут же схватили мои ноги, уже оторвавшиеся от земли на несколько сантиметров. Такая же картина была с моим другом Учихой, которого также схватили за лапы. Долго ждать настоящего отшельника не пришлось. Этот любитель БДСМ вылез прямо напротив меня, а после метнулся с безумием, как матерый маньяк, увидевший все в своей больной карьере. Только в последний момент, когда кунай вот-вот должен был вонзиться в мое тело, Джирай остановился и уже с серьезным лицом заговорил со мной, все еще держа кунай у пуза так, чтобы можно было без проблем распороть его, если попытаюсь дернуться. Так еще и лезвие продолговатое. Жуть одним словом. «Наруто, ты попался», — угрюмо произнес Жабофил, — «и твой друг тоже». Повернувшись, я действительно обнаружил, как взбешенного Саски держит клон отшельника. Не привык мой друг к таким нежностям. Не тактильный он, ведать ли. «Вы очень умны, Джирайя-сенси», — преклонив голову, будто отдаю знак уважения, обратился я к учителю, который с интересом смотрел на меня, пытаясь не упустить взгляд. «Вы действительно умны, и опыт большой. Ваша скорость застала меня врасплох, хотя я и Саски планировали сделать это ранее с вами. Но вот только не думайте, что сможете поддаваться нам, используя лишь каплю своего ума и простейшую ловушку из Академии, которую знает каждый проучившийся там ребенок. Что ты мне этим хочешь сказать?» — спросил Саннин, еще плотнее прижав лезвие куная к моей нежной детской коже. «Ты попался в эту ловушку и скован в ней. Нет, это вы сковываете себя, поддаваясь мне». На последних словах я неожиданно для Джирайи выпустил чакру вокруг себя, тем самым откинул отшельника на несколько метров и развеяв его клона под ногами. А чтобы Саски не страдал, будучи в крепких мужских руках отшельника, я выстрелил в них вакуумными пулями, чтобы те отпустили Учиху. От пуль клоны Саннина смогли уйти, однако, сделав это, Саски подгадал подходящий момент, чтобы немного освободить запястье, что позволило ему сложить печати для небольшого огненного дракона, который в тот же момент полетел и клонов на всей скорости. Но и тут клоны смогли удивить нас с Саски своей гибкостью. Двойники смогли сначала уйти от атаки под землю, а после этого оттуда же потушить дракона техникой стихии воды. Вот только они не ожидали того, что я владею такой интересной техникой стихии земли, как каменные копья, из-за чего были ими же наказаны сквозным ранением в живот. Наблюдая за этим, Джирайя только улыбался, подмечая для себя некоторые моменты в схватке двойников со мной и Учихой-младшим. А когда же их жизнь прервалась, Он ехидно обратился ко мне. «И что ты дальше будешь делать, ученик? Ты только что впустую потратил большое количество чакры, пытаясь оттолкнуть меня», — произнес белобрысый дед, скрестив руки на груди. «Тебе просто повезло, что я не ожидал такого хода. Повезло, что я считал тебя умным, но оказалось наоборот. Вы пытаетесь оправдать себя, Джирая-сан?» С непониманием я спросил у своего наставника. «Себя, я просто не могу понять, зачем вытворять подобное. Ты же мог себе повредить каналы чакры таким высвобождением энергии из тела. Это очень грубый прием, и он далеко не всегда эффективен. Повторюсь, тебе просто повезло в тот раз. Но сейчас у тебя чакры, максимум, на 3 техники в ранга хватит с твоим контролем. Бой можно считать оконченным. Подождите, но мы же выбрались из ловушки». Вдруг вмешался в наш диалог Саске. «Почему мы не можем продолжить сражаться? Ты слишком эмоционален для учих, как по мне», — отмахнулся Джирая от слов Саске. «Ты еще можешь попытаться сражаться со мной некоторое время. Однако не забывай, что у тебя еще есть товарищ, который через минуту-две будет на последнем издыхании через истощение чакры и своей глупости». Уже повернувшись ко мне, ответил фанат жабок с максимально серьезной рожей. «Поспорить со словами моего учителя я поспорить не могу, ведь такой Хо был не только глупым, но и опасным для меня самого. В реальном бою такое не произошло бы, так как этому приему можно было противостоять легким высвобождением своей ки или другими похожими методами. Чакра, вышедшая таким образом из тела шиноби, является нестабильной и является плотной только в 10-20 сантиметрах от тела. Если же она пройдет немного большее расстояние, то станет менее сконцентрированной, однако ударную силу не потеряет, если не будет должного сопротивления. Именно по этой причине, как по мне, Наруто не мог метать Рассен-сюрикен без режима отшельника или покрова Курамы. Чакра без этих режимов не такая плотная, чтобы могла самостоятельно поддерживать свое существование, оторвавшись от тела владельца. Это даже чем-то похоже на строение звезд и их работу. Там также есть концентрация, то есть плотность материи, а также давление изнутри и внешнее, более слабое у некоторых звезд-гигантов. «Джирая-сенсей», — обратился я к учителю, прибавив к голосу немного кикурамы для грубости, — «вы серьезно думаете, что я сдамся, просто потому что потерял большое количество чакры? Вы считаете, что я делал все эти годы тренировок только на технике? Да какой тогда из меня выйдет Хокаге? Я должен уметь делать все без исключения». «Ты прав, но ты еще ни разу не показал свое мастерство в тай или киндзюцу, если оно у тебя присутствует», — с сомнением высказал свое мнение отшельник. «Я вам покажу его, если вы это так просите», — уже с более серьезным духовным давлением произнес я, продемонстрировав Джирае и Саске красные, немного продолговатые зрачки, как у лисы. Увидев мои глаза, отшельник тут же напрягся и уже хотел что-то предпринять, но я остановил его. «Не нужно беспокоиться. Я знаю, что взял немного чакры Кьюби. Все под контролем. Наруто, что с тобой?» — прозвучал нервозный голос Учихи слева. «Саске», — заговорил Учихи Саннин, — «лучше отойди. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Наруто сейчас не совсем в себе. Можешь считать, что он выпил, как минимум, литр саке». А тем временем, пока Джирая и Саске обсуждали резкие изменения в моей внешности, я уже почувствовал, как сзади вырос хвост из чакры, а на голове появились лисьи уши. Нет, это был не совсем покров, так как чакры я взял мизерное количество. Потому изменения немного отличаются от естественного, неконтролируемого режима покрова одного хвоста, в котором твой разум начинает поглощать злоба и ненависть. Это, пожалуй, будет наша первая тренировка над контролем чакры девятихвостого, Джирая-сенсей. С небольшой ухмылкой обратился я к своему сенсею, уже подготавливаясь ко второму раунду. Хоть чакра Курамы и дает прибавку к общей силе, но даже так я не смог приблизиться к характеристикам отшельника, которые были в его профиле. Например, скорость Саннина была примерно выше моей, в 1,5 раза выше моей. Но даже так это намного лучше, чем когда я находился в базовой форме. В этом состоянии я отстаю более чем в 2 раза. «Ты сильно рискуешь, делая это, Наруто», — встав в стойку, произнес Джи. «Но я приму этот вызов, ведь практика всегда лучше теории. Техника стихии земли, шквал каменных пуль. Ждать долго мне не хотелось, ведь всегда присутствовал риск быть поглощенным тьмой чакры леса, даже если этого не желал сам Курама. Потому я без заминок сначала ударом ноги поднял вверх небольшой блок земли, а после из его основы сформировал и уплотнил пули, которые до единой были отправлены в отшельника. Саннин же, предвидев заранее эту технику в тот момент, когда я ударил ногой по земле, сложил недолгую серию ручных печатей, после чего выдул изо рта огненный шар, в итоге поглотивший все мои пули прямо на подлете, а после этого также выпустил несколько необычных для меня огненных гадюк, которые со стремительной скоростью поползли к моим ногам. Чтобы избежать участи быть обжаренным и покусанным, я, как и Наруто в битве с Саске, выпустил звуковую волну, от которой все огненные техники тут же погасли, оставив лишь на земле черный след после своего исчезновения. Вот только когда техники были развеяны, Джирай уже не было на месте. Я понял, что сейчас будет похожий прикол, как и в самом начале спарринга, потому немедленно создал толпу клонов, а сам подпрыгнул вверх, ожидая атаку снизу. Однако я сильно удивился, когда увидел, как моих клонов одних за одним парализовали дуги молний, а после их всех спалили огненные лепестки, вылетевшие из леса с правой стороны. А когда я повернулся туда, чтобы увидеть нападающего между деревьями, я увидел Саннина на расстоянии 6 метров от меня, который также находился в воздухе. Когда расстояние немного сократилось, Джирая попытался пырнуть меня кунаем, в котором была сконцентрирована чакра стихии молнии, из-за чего лезвие стало еще дольше и смертоноснее. И так как мы были в воздухе, мне пришлось применить небольшой импульс, чтобы уйти в сторону. Это позволило мне удачно уклониться от первого, а затем последовавшего горизонтального удара кунаем, который прошел в 10 сантиметрах от меня. «Что?» – прозвучал немой вопрос отшельника, когда тот увидел, как я удачно уклонился от атаки. Отвечать на вопросы сенсея у меня не было ни желания, ни времени, потому я, как только чакра пришла в норму, сложил серию ручных печатей. «Стихия ветра. Воздушный кулак», выкрикнув название техники, которую мне предоставил добренький дедушка Данза, я сконцентрировал ее мощь в правый кулак, а после, снова применив импульс, на всей скорости буквально влетел в сенсея, думая, что он от столь мощного удара создаст воронку своим телом. Однако, когда мой кулак был в метре от лица отшельника, я заметил на его лице улыбку. Я не придал этому значения и не стал останавливаться. И когда я уже был почти вплотную приблизился к нему, его тело развеялось в клубах дыма, а я по инерции, хоть и отменил технику, все равно влетел на приличной скорости в землю с протянутой рукой, из-за чего та застряла в ней по локоть. «Твою же мать!» – прозвучала нецензурная лексика из моего рта. Естественно, как это и положено во всех жанрах, а в особенности боевиках, в такие моменты, когда главный герой в трудном положении, за его спиной уже стоит готовенький, полностью заряженный с ног до головы злодей, ждущий только испуганного взгляда жертвы, после которого попытается убить его. Так произошло и со мной. Вот только вместо маньяка был Джирая, а вместо героя белый и пушистый я с застрявшей рукой в земле. Так еще и позу принял, как будто меня сейчас всей толпой будут иметь в дымоход. Сказка. И вот, когда я вновь попытался выдернуть руку, я почувствовал, как сзади меня движется что-то неприятное и, скорее всего, смертельно опасное. Чтобы избежать этой поганой участи, я, собрав имеющуюся чакру Курамы в голосовых связках, после чего звуковой волной поднял под ногами густую пыль, которая мне позволила незаметно применить технику замены. Когда же я благополучно оказался на дереве неподалеку, я, даже не успев выдохнуть, услышал, как земля деформируется на том месте, где я только что стоял раком. Присмотревшись, я увидел там огромные копья и Джираю, смотрящего на меня с довольной улыбкой. «А ты быстро соображаешь, Наруто. Твое критическое мышление удивляет меня», — похвалил меня Джи. «Но мы только начали и расслабляться не стоит». С этими словами мой доблестный учитель метнул в меня пару обычных и взрывных кунаев, от которых мне пришлось уклониться, прыгнув на всей доступной скорости в сторону. Прыжок был не совсем удачным, потому я немного проехался по спине. Если в прошлом мире мои родители и по совместительству наставники по жизни дали мне бодрящий поджопник во взрослую жизнь, то здесь местный наставник-извращенец метает в меня кунаи, которые летят на скорости 800, а то и больше километров в час. Очень заботливо с его стороны, без шуток. Он же только пытается подготовить меня к здешним реалиям. Неплохая реакция. Послышался голос отшельника после взрыва. «Но я еще не опробовал тебя в ближнем бою». Когда прозвучали последние слова, я наконец сконцентрировался, встав на ноги, а после уже рефлекторно после сотни барьеров схватил куна из-под сумка, которым отбил летящие кунаи на более низкой скорости. Отбив или пропустив все летящее в меня оружие за 2 секунды, я почувствовал, как что-то приближается ко мне слева. Обернувшись, мне пришлось моментально принять шквал ударов кунаями джирай. Удары были очень скользкими, будто против меня сражалась самая настоящая змея только с холодным оружием. И результат не заставил себя долго ждать. Хоть я и старался блокировать или уходить от атак наставника, в один момент я все равно словил молниеносный удар левой ноги в подбородок, немного подкинувший меня в воздух, а за этим второй, более мощный удар в ребра, который уже впечатал меня в ствол дерева, но не пробив его. Завидев это, Джи, судя по реакции, хотел предложить мне отказаться от продолжения. Но каково же было его удивление, когда рана, из которой просачивалась кровь через водолазку, начала медленно, но уверенно затягиваться. Большего эффекта прибавлял звук испарения воды и соответствующий ему пар, обозначавший испарение моей крови в результате в ее попадания ядовитой чакры Курамы. «Наруто, тебе стоит закончить этот бой, пока сила и ненависть Кьюби не поглотила тебя», — произнес Джирая, явно переживая за чакру Курамы, забурлившую во мне с новой силой. «Хаэм, мне кажется, что это был не мой максимум в контроле чакры Кьюби», с усмешкой, вытирая засохшую кровь с губ, ответил я. «Видимо, я на самом деле сильнее, чем кажусь вам на первый взгляд». «Нет», — сказал, как отрезал, отшельник. «Этот спарринг, превратившийся в бой, нужно закончить, иначе ты можешь прогнуться под лисом. Меня уже пугает твое поведение, хоть ты, вроде бы, соображаешь, что говоришь». Отвечать на слова Джирая я сразу не стал, и вместо этого я глянул на Учиху, который все это время сидел на одиноком валуне, стоявшем на краю полигона. Он увидел мой взгляд, из чего сначала напрягся, но, поняв, что я держу себя в руках, только через время еле заметно одобрительно кивнул, косясь на куст около себя. Посмотрев туда, я увидел 2 торчащих маски оперативников Анбу, которые, поймав мой взгляд, быстро спрятались. Джирая также посмотрел с неодобрением в ту сторону, где были анбушники, так и говоря мне: «Смотри, за тобой теперь анбушники следят. Вот такой ты опасный зверь. Конаху пугаешь». Ну, а о том, что полигон находился на приличном расстоянии от основной массы домов, мы умолчим, конечно. Нет, серьезно. Эти собачки Хирузина в таких ситуациях просто наблюдают с азартом за моими спаррингами. Возможно, даже ставки делают. Надо будет подойти позже и отсудить долю у наглецов, а то много себе позволяют. «Я чувствую себя прекрасно, сенси», — уверенно промолвил я, ощущая, как тело начинает полностью обволакивать чакраку, а хвост начал удлиняться вместе с коготками и фурриушками. «Да, не по-пацански, но сила требует жертв, как и красота».